Голда Мейер. Годы жизни 1898-1978. Курсив. Премьер-министр Израиля в 1969 по 1974. Конец курсива. В истории европейского народа немало найдется женских имен, которые произносятся с особым уважением. Но имя Голда Мейер стоит беспримерно высоко, ибо она принимала непосредственное участие в образовании государства Израиль. Вся ее жизнь прошла в борьбе не просто за права евреев, а за создание полноценной сионистской государственности, уничтоженной 2 тысячелетия назад. С детских лет перед глазами Голды стояли страшные дни еврейских погромов в Киеве, где она родилась. Беспомощные родители прятали детей под кровать, а сами, стараясь обмануть черносотенцев, спешно забивали дверь досками. Измученная постоянным страхом семья выехала в Америку и поселилась в небольшом городе Милуоки. Мейеры жили в бедном еврейском квартале, но по сравнению с Киевом Голде казалось, что они стали богачами. Теперь у них был настоящий дом с 2 комнатами, кухней и верандой. Школу смышленая подвижная девочка очень полюбила. Она быстро освоила английский и переживала только из-за того, что в семье Мейеров учиться не считала задачей первостепенной важности, особенно для женского пола. Мать часто говорила Голде: «Не стоит быть слишком умной, мужчина не любит умных девушек». Родители хотели вырастить достойную хозяйку и добропорядочную жену, и потому уже 15-летние приискали солидного жениха для своей младшей дочери. Однако Голда оказалась девушкой с весьма самостоятельным и твердым характером. Она убежала из дому и стала жить в Денвере у своей замужней сестры Шейны. Здесь, в Денвере, она и встретила свою любовь Мориса Мейерсона, скромного, умного парня, много читавшего, отлично знавшего поэзию, живопись, музыку. Голда сразу же потянулась к человеку, который многое мог дать любознательной девушке, и в 1917 году молодые поженились. В доме у сестры Голда впервые встретила людей, которые много говорили о необходимости создания национального дома для еврейского народа. Эта идея навсегда захватила Голду, и она решила, что посвятит этому всю жизнь. В 1921 году Голда с мужем, сестрой и подругой отправилась в Палестину. Путешествие через океан на пароходике, который должен был доставить ее в Яффа, оказалось кошмарным. Судно никуда не годилось и едва двигалось. Команда ненавидела капитана и без конца бунтовала. Пища была испорченной, а питьевая вода соленой. На борту то и дело вспыхивали драки. Матросы грозили затопить корабль, и, наконец, перед прибытием в Неаполь капитан то ли был убит, то ли покончил с собой. Голда и ее спутники уже не чаяли живыми добраться до места. В Тель-Авиве Голда и Морис подают заявление о принятии их в члены кибуца. Молодой женщине объясняет, что она вряд ли годится для тяжелой жизни в кибуце, однако Голда не хочет отступать. В конце концов, ее упорство едва не стоило ей жизни. Через год она тяжело заболела, и супруги вынуждены были оставить кибуцы и переехать в Иерусалим. В этом городе у Голды родились сын Менахим и дочь Сара. Жили тяжело, работы не было. Однажды Голде предложили стать секретарем женского совета рабочего профсоюза. С этого дня и начинается активная общественная деятельность Голды Мейер. Жизнь в Палестине была очень сложной, постоянно происходили стычки с арабами, еврейское население жило практически в нищете, поэтому, памятуя о своем американском гражданстве, Голда решила отправиться в Новый Свет, чтобы попросить помощи у богатых евреев. Однако это первое путешествие оказалось не очень удачным. Мало нашлось людей, веривших в новое сионистское государство и желавших помочь. Суммы, которые Голде удалось наскрести в Штатах, были просто смешными. В одном городе она собрала $17.40, в другом – $76. И только в одном маленьком городишке на Среднем Западе Голде вручили более-менее приличную сумму. «Как вы это сделали?» – удивилась она. «Мы играли в карты, и все проигрыши складывали в пользу Палестины». По молодости Голду страшно возмутил подобный способ добывания денег. Но, подумав, она пришла к выводу, что карты не самый худший способ заработать средства. Угроза Второй мировой войны была более чем реальной. Необходимо было принять все меры по организации эмиграции евреев. Англичане категорически отказывались впускать в Палестину тех евреев, которые бежали от Гитлера. Появляется идея создания своего флота. Голда Мейер добивается от властей разрешения ввести в Палестину сирот и детей до года, которые умирали в лагерях беженцев на Кипре. Ко времени создания еврейского государства Голда Мейер уже стала известной в еврейском мире общественной деятельницей. Она была одной из тех, кто поставил под Декларацией независимости свою подпись. Однако вечер с песнями и плясками, которым завершалась торжественная церемония провозглашения государства Израиль, не принес радости и успокоения Голди Мейер. Она понимала, что ровно в полночь, как только закончится мандат и британский верховный комиссар отплывет на корабле, арабские армии перейдут границы государства и начнется война. Для Мейер была совершенно ясная основная задача – не допустить рассеяния евреев, хотя численность их в Израиле составляла всего лишь 650 тысяч. Голда вновь едет в США. На этот раз здесь ее приветствуют с особой теплотой. Она падает от усталости, встречи, выступлений, рассказы об Израиле. Позже Мейер вспоминала, что именно в Америке она с удивлением привыкла к новому слову «Израиль» и к тому, что у нее новое гражданство. Она смогла доказать богатым американским евреям, что государство не может прожить под аплодисменты, а войну не выиграть речами. Ответ был дан. Невиданно щедрый и скорый Мейер собрала 150 миллионов долларов. Два великих государства – СССР и США – признали Израиль практически сразу. И встал вопрос об организации посольств в этих странах. По-видимому, трудное детство Голды в Киеве стало достаточным основанием для назначения ее послом в СССР. Русский она совсем забыла. Ее секретарь Эльга Шапира писала Голде в Тель-Авив. «Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать не обязательно, но хорошая иранская цигейка очень пригодится. Вам понадобится также несколько вечерних платьев, и еще купите себе всякие шерстяные вещи, ночные рубашки, чулки, белье». Поселились они всей своей миссией в гостинице «Метрополь», типичной израильским способом, как кибуц. Однако цены в Москве оказались невероятными, и Голде пришлось искать выход, чтобы уложиться в свой тощий бюджет. В гостинице решено было столоваться лишь раз в день. А чтобы поддержать нормальное питание, Голда лично приобрела электроплитки. Посуду и вилки пришлось одолжить в гостинице, так как купить их в послевоенной Москве было невозможно. Раза два в неделю израильский посол выезжал на рынок, чтобы закупить сыр, колбасу, масло, яйца. И все продукты за неимением холодильника раскладывались между двойными рамами окон, чтобы не испортились. По субботам Голда сама готовила большой второй завтрак для семьи и посольских холостяков. Позже она вспоминала, что эти регулярные походы на рынок ранним морозным утром были самым приятным из всего, что ей пришлось пережить в Советском Союзе. Вручение верительных грамот прошло удачно. А потом в честь организации израильского посольства в Москве был дан официальный прием. На одном из таких обедов в Голде подошла жена министра иностранных дел Полина Молотова. Для Мейер оказалось приятным открытием, что она тоже еврейка и хорошо говорит на идише. Женщины беседовали довольно долго и расставались со слезами на глазах. Вскоре Полина была арестована. Встречалась Голда с писателем Эренбургом, который в то время активно проводил в жизнь официальный курс партии в отношении евреев. Рандеву с господином Эренбургом оказалось не столь теплым и задушевным. Писатель был пьян и держался чрезвычайно агрессивно. Разговор состоялся примерно такой. «Я, к сожалению, не говорю по-русски», — сказала Голда Мейер. «А вы говорите по-английски». Эренбург смерил посла презрительным взглядом и ответил: «Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски». На что Голда парировала: «А я жалею евреев, которые не говорят на иврите или хотя бы на идише». Из Москвы Мейер вернулась в Израиль, чтобы занять пост министра труда. Она достаточно успешно делала карьеру и в 1969 году стала главой государства, навсегда войдя в историю еврейского народа как мудрый и родительный правитель.